В имении друга была превосходная конюшня, которая притягивала мальчиков, и под присмотром конюхов они с удовольствием обучались верховой езде. Прежде чем подростки научились уверенно держаться в седле, им пришлось набить немало шишек и синяков. Однажды, когда они занимались выиской в манеже, кто-то из соседских мальчишек из-за кустов пульнул в них из рогатки. От неожиданности и боли лошадь под Муцио заржала и, встав на дыбы, перемахнула через ограждение, унося орущего от страха парня в поле. Пока напуганный конюх возился с другой лошадью, чтобы помчаться вдогонку, Микеланджело, не раздумывая, поскакал на выручку другу. Общими усилиями удалось, наконец, поймать и усмирить вырвавшееся из повиновения животное и выручить перепуганного насмерть Муцио, у которого от тряски началась страшная рвота. Мальчики упросили конюха ничего не говорить родителям об этой истории, которая еще больше укрепила их дружбу, а благодарный Муцио поклялся вовек помнить смелый поступок друга. Но верный своей натуре Ябеда Фабрицио рассказал матери о случившемся, и мальчиков долго еще не подпускали к конюшне. У Микеланджело на всю жизнь сохранилась любовь к лошадям, а обретенные им в детстве навыки верховой езды не раз оказывали ему добрую услугу при возникновении опасности для жизни, когда надо было, не раздумывая, уносить ноги по добру, по здорову. Он нередко оставался ночевать у друга, где ему было куда вольготнее, чем дома, с вечно охающими тетками и бабушкой, трясущейся над внуками. Многочисленная челядь в имении была послушна, ни в чем не смея перечить молодым господам, так что расшалившиеся мальчики могли хоть на голове ходить. Зная, что Микеланджело дружен с сыном маркизы, домашние в конце концов смирились с его участившимися отлучками, тем более что всякий раз к ним являлся посыльный от маркизы, просивший не беспокоиться за мальчика. Как-то ранним утром, в сопровождении сонного гувернера, ребята отправились ловить бабочек на дальнем лугу. По дороге надо было перейти по шатким мосткам через бурную речку рядом с мельницей. Заглядевшись на вращающиеся со скрежетом лопасти мельничного колеса, Муцио оступился и с диким воплем рухнул вниз головой в воду под шум работающих жерновов. И снова на выручку другу устремился Микеланджело, прыгнув с моста в реку под крики и причитания не умеющего плавать гувернера. К счастью, речка, хоть и бурная, оказалась мелкой, и мальчики лишь вымокли до нитки, а Муцио с перепуга наглотался воды, и пришлось его откачивать. Зато сколько было смеха, пока сушили одежду на берегу, подтрунивая над беднягой-гувернером. Ребята заверили его, что маркиза ничего не узнает о падении в реку и что ему не стоит беспокоиться. Отчаянный прыжок Микеланджело с моста так поразил Фабрицио, что на сей раз он не подвел ребят. Пора безмятежного детства быстро пролетела. Настало время серьезно подумать о выборе жизненного пути. Для друзей пробил час расставания и, как оказалось, навсегда. По настоянию деда, знаменитого адмирала Марк-Антонио Колонна, неожиданно нагрянувшего в Караваджо, старшего внука Муцио отправили в Испанию, где мальчик был определен в пажеский корпус при мадридском дворе. Маркиза Колонна хорошо знала о незаурядных способностях друга сына и с похвалой отзывалась о его рисунках. Ее слово и оказалось решающим для определения Микеланджело на обучение в живописную мастерскую, вопреки традициям рода Меризи. В дальнейшем он не раз будет пользоваться покровительством аристократического семейства Колонна, а однажды столь высокое заступничество спасет ему жизнь. При содействии священника Лодовико Меризи, брата покойного отца, 6 апреля 1584 года в Милане был подписан контракт, согласно которому 13-летний Микеланджело Меризи отдавался на обучение художнику Симоне Петерциано, чья мастерская находилась в приходе Сан-Джованни аль Поццо Бьянко. По условиям контракта мальчик поступал на полное довольствие в мастерскую к наставнику сроком на 4 года, в течение которых ему надлежало освоить все премудрости ремесла живописца. Плата за обучение была установлена в 44 золотых скудо, вносимых по частям матерью ученика. Мальчику, избалованному лаской матери и домочадцев, предстояло распрощаться с безмятежной деревенской жизнью и переехать в шумный Милан, лишь недавно оправившийся после смертоносной эпидемии. Отныне он должен был жить в чужом доме вместе с ватагой крикливых и нечистых на руку подростков, которыми помыкали подмастерья, щедрые на подзатыльники и затрещины. Однако коротыш Микеланджело сумел постоять за себя, быстро показав обидчикам свою силу и решительность. Редким для его возраста старанием и преданностью дел он сумел добиться расположения самого мастера, державшего учеников в черном теле. За любую оплошность или непослушание в ход пускалась плетка. Петерциану было известно, что дрочливому и ершистому подростку покровительствует маркиза Костанце Колонна, поэтому он старался оказывать ему больше внимания, вызывая тем самым зависть остальных учеников. Познав силу кулаков Микеланджело, они не отваживались открыто нападать на него, но при удобном случае не отказывали себе в удовольствии из-под тишка пакостить любимчику мастера. Неблаговидным делом травли новичка занимались скуки ради лоботрясы подмастерья. Жизнь в чужом доме, в атмосфере вражды и наушничества закалила и ожесточила подростка Микеланджело. В нем все сильнее стали проявляться подозрительность и недоверие к людям, от которых он ждал лишь подвоха и неприятностей, поэтому ему постоянно приходилось быть настороже. Мастерская Петерциано считалась одной из лучших в Милане и недостатка в заказах не испытывала. К тому времени уже не было в живых главного цензора и непримиримого борца с ересью архиепископа Карло Борромео, и для многих художников настала пора относительной свободы, поскольку у испанских наместников руки до искусства не доходили.